Это кольцо было предназначено именно для главы клана Черногвардейцевых, знание об этом всплыло в голове просто как данность. Тем не менее, спешить его надевать я почему-то не стал, интуитивно ощущая, что момент для этого сейчас не совсем подходящий. Есть предположение, что им открывается сокровищница. Хлопнув меня по плечу, бросил Степка. «Ну, есть кое-что», — более серьезно ответил я, переместив свой взгляд на второй предмет. Ключ выглядел немного странный, криво изогнутой и потертой железкой. Никаких эмоций и хоть капли пиетета он, в отличие от перстня, не вызывал. «Я, конечно, понимаю, что это секреты вашего рода, но ты нам хотя бы в общих чертах расскажешь, а то я умру от любопытства». Прикусив губу, бросила Маша, уставившись на меня ожидающим ответа взглядом. «А вот сейчас вместе пойдем и посмотрим», не задумываясь, ответил я, мысленно отдавая приказ Бобику открывать портал. Серия мощных взрывов не смогла нарушить покой императора, уже успевшего прилечь на свое ложе и погрузиться в крепкий сон. Звуки детонации банально тонули в плотной городской застройке, не имея шансов добраться до резиденции монарха. Но вот настойчивый звонок помощника, а затем и стук в тяжелую деревянную дверь все-таки вынудили Владимира Алексеевича открыть глаза, а следом и вовсе подняться со своей кровати. «Кого там еще нелегкая принесла?» – буркнул он в темноту. «Ефима Семеновича», – говорит, – «срочно, впусти». Двери в покое следом же распахнулись, и в помещение спешно вошел среднего роста, слегка худощавый мужчина. «Ваше императорское величество, я со срочным докладом». «Говори», — с легким вздохом сорвалось с уст монарха. Буквально несколько минут назад в студенческом городке Брусника ракетным ударом был уничтожен дом. По общеизвестным данным, в нем проживал никто иной, как князь Черногвардейцев. Судьба последнего на текущий момент неизвестна. Ракетным ударом в Москве, недовольно нахмурив брови, бросил император, направившись в сторону дверей. «Истинно так. Причины, по которым не сработало ПВО, пока выясняем. Предварительно, это, с большой вероятностью, работа одаренных диверсантов, специальным калибром с маленькой дистанции, вроде нашего буревестника, да, ваше императорское величество. Мне прямо сейчас поступает информация, что уже были обнаружены места запусков. По всем косвенным признакам это именно так, тогда круг подозреваемых не так велик», — сухо заключил Романов, открывая одну из попавшихся на своем пути по коридору дверей. «Мне нужна информация о судьбе Темного. Если эти бестолочи надеялись его так просто убить, то я бы не был столь наивным. Они буквально утопили руины его дома в белом фосфоре», — тоном, явно не соглашающимся с собеседником, произнес Ефим Семенович и сразу же добавил: «Более 30 ракет. Там сейчас ад. Ребята с мест готовы предоставить картинку. Совсем страх потеряли». Переваривая поступившую информацию, оба присутствующих погрузились в собственные мысли. Добравшийся до своего кресла император откинулся на его спинку и, уставившись в пустоту, продолжил гневно хмурить брови. Тишину в кабинете нарушил раздавшийся на стационарном телефоне звонок. Указав помощнику на свободное кресло рядом со столом, Романов неспешно снял трубку и громко произнес: «Слушаю». «Доброго здравия, твое императорское величество», — донеслось из динамика грубым, слегка хрипловатым мужским голосом. «И тебе не хворать, Геннадий Семенович», — в тон говорившему ответил монарх. «Чем обязан столь поздним звонком?» «Полагаю, тебе уже наверняка доложили о произошедшем в Бруснике». «Естественно. Не хотелось бы, чтобы ты, Владимир Алексеевич, услышал это из чужих уст, поэтому докладываю самолично. Это мои ребята сейчас там пошумели. С моего согласия. Звоню объясниться». «Пошумели, говоришь?» — сдерживая раздражение, бросил монарх и следом сквозь зубы добавил: «Ну, объяснись. Как тебе очень давно известно, отношения между моим родом и сборищем этих демонопоклонников были испокон веков враждебные». Без пауз и предисловий, спокойным, ровным голосом начал князь Пожарский. По тону и манере общения было отчетливо видно, что собеседник не испытывает страха и серьезных переживаний по поводу происходящего. Не пытается он заискивать и лебезить, а его оправдания звучат не в попытке задобрить и в чем-то настойчиво убедить, а лишь только, чтобы отдать дань уважения старшему и уважаемому товарищу, а также озвучить ему свою позицию. «Уничтожение этих людей прописано в нашей внутренней доктрине. У нас всегда было все просто. Мы убиваем их, они – нас. И позволить ему сейчас воссоздать род, чтобы потом жить на иголках, гадая, придет ли он мстить моим детям. В общем, Владимир, я имею законное и святое право на самозащиту, в том числе и превентивными методами. У меня таких, как ты, испугавшихся за свое наследие князей, еще два десятка. Никак не реагируя на явно подготовленную речь оппонента, строго начал Романов. Но никто не посмел нарушить мой запрет и посягать на жизнь Черногвардейцева. Даже Святой Орден сидит на своем месте смирно. На этих словах монарх сделал небольшую паузу, давая оппоненту прочувствовать услышанное, а затем еще более неторопливо, но четко и твердо продолжил. И коли ты запамятовал, Гена, я тебе напомню. Я для того, в том числе, и сижу на своем месте, чтобы вы тут все друг друга не перегрызли. А ты, выходит, решил в обход моего слова пойти, да свое правосудие вершить. Да не где-то в своем княжестве, а прямо в столице. Возникла короткая пауза, но затем последовал все тот же спокойный и сдержанный голос оппонента. В своем праве гневаться ты, твое величество, в полном. Только позволь мне сказать тебе вот что. Как ты без труда можешь вспомнить, с момента полного уничтожения этого рассадника скверны на наших землях система наконец-то пришла к стабильности. Не было больше серьезных междоусобных конфликтов, а на мировой арене империя и вовсе расцвела. С легким воодушевлением закончил свою речь Пожарский, но следом, после небольшой паузы, добавил: «Сейчас же, едва пацан вышел в свет, я вижу все признаки грядущей гражданской войны. Или ты, Владимир Алексеевич, считаешь, что он добровольно откажется от своих бывших территорий и владений? Слушаю я тебя, Геннадий Семенович, и думаю, а не мою ли шапку ты мечтаешь примерить? Так сильно ратуешь за здравие нашей необъятной, что уже и решения какие-то поперек меня принимаешь. И все исключительно из заботы о стране. Мне, может быть, впору уже задуматься о твоей лояльности? Тяжела твоя шапка, Владимир Алексеевич. Мне под старость лет и своей ноши хватает, и вину свою перед тобой я не отрицаю. С тем и звоню сейчас, чтобы о встрече просить, есть мне чем проступок свой сгладить да настроение тебе поднять. Стало быть, за смерть моего человека откупиться хочешь», — констатировал монарх и после долгой паузы добавил: «интриг только наводить не нужно. Прямо сейчас все и говори, а я до нашей встречи думать буду». То, что весь разговор к тому и идет, понимали обе стороны беседы. Идти войной за чужую кровь против одного из своих сильнейших вассалов для императора было делом, откровенно говоря, не самым разумным. Наказать и поиметь выгоду с провинившегося князя, еще и оставить его своим большим должником, куда более прагматичное решение. В назидание самому Пожарскому и всем остальным вокруг его нужно будет хорошенько ободрать, и на меньшее сейчас государь был отнюдь не согласен. Потому как дураку понятно, что оставлять подобный прецедент безнаказанно было бы для монарха серьезным уроном по репутации с крайне неприятными в дальнейшей перспективе последствиями. Единственный нюанс в этой ситуации заключался в том, что личность подвергшегося атаке человека была монарху все-таки не безразлична. И дело тут даже не в каких-то личных симпатиях, а в далеко идущих планах. Планах, о которых окружающему миру знать было совсем не нужно. Эти мысли старательно пытались выгнать из головы монарха практичность и прагматизм, следом же открывая двери эмоциям. Но старый политик был уже очень давно не тем человеком, который в минуты слабости был способен потерять над собой контроль. Неужели он все-таки погиб? Мелькнуло в голове и тут же сменилось другим, уже нарочно навязываемым нарративом. Впрочем, если так, значит, он все-таки не тот, кто мне нужен. Хочу сделать денежный взнос в фонд нашей победы на Варшавском направлении, осторожно и неторопливо начал Пожарский. Также, раз уж мы уже обозначились наличием кое-каких технологий, готов поставить хорошую партию этих боеприпасов на линию фронта. Думаю, они смогут прекрасно себя показать на войне, но с одним условием, Владимир Алексеевич, чтобы работали с ними и их охраняли исключительно наши с вами люди, и никого более. На этих словах князь ненадолго замолчал, будто бы выжидая реакцию монарха, и следом, уже более неохотно добавил: «Также есть интересные разведданные относительно действий наших западных коллег, которые однозначно вас заинтересуют. Мы в любом случае были готовы этим делиться. Ну и чтобы уж полностью перебить впечатление от плохих новостей и укрепить нашу дружбу, я также готов передать одну из наших последних разработок в области космонавтики. Думаю, вам понравится. Знаешь, Геннадий, я думаю, что ты зашел слишком далеко в своей мести, а сейчас почему-то решил, что сможешь отделаться от меня, дешево откупившись, Впервые за время разговора слегка повысил тон император. В этот момент присутствовавший в одном кабинете с монархом помощник неожиданно поднялся с места и, спешно что-то напечатав на вынутом из-за пазухи планшете, без спросу подошел к креслу хозяина кабинета. Развернув электронное устройство экраном к Романову, тот молча уставился на императора. Пожар с трудом, но все-таки удалось погасить. Обломки подняли, но каких-либо следов погибших или сгоревших людей нам обнаружить не удалось. Вероятность, что черногвардейцев жив, очень велика, тут же прочитал государь на экране и, едва заметно на это кивнув, позволил себе легкую улыбку. Даже и в мыслях не было. «Потому и звоню вам, чтобы договориться о встрече и все обсудить лично», продолжая демонстрировать абсолютное спокойствие, произнес в ответ князь Пожарский. «О каких цифрах идет речь?» После небольшой паузы все же бросил Владимир Алексеевич, игнорируя уже второй раз вопрос об аудиенции. 2 миллиарда рублей мы хотели бы пожертвовать для нужд фронта. Это поверх обычных трат», зачем-то уточнил князь, «а также 300 наших особенных ракет, 1000 ракет и 10 миллиардов. Успевай до утра отдать все нужные приказы», безапелляционно пробасил император и добавил, «поселок мы восстанавливать будем также за ваш счет, если успеешь до полудня, будет тебе аудиенция. В противном случае мы с тобой вряд ли договоримся. Это же грабеж какой-то, Владимир», по большей части делано возмутился Пожарский, но император продолжал гнуть свою линию. На этом разговор окончен. Внутри кабинета князя Пожарского царила гробовая тишина. Князь молча уставился в камин, завороженно наблюдая за переливанием языков пламени внутри него, и никак не комментировал минувший разговор с царем. А его единственная дочь, молодая женщина лет 30 в строгом брючном костюме и собранной в тугой хвост копной черных волос, нетерпеливо буравила взглядом спинку отвернутого от нее кресла. 10 миллиардов, отец, наконец не выдержала княжна, резко встав на ноги со своего места. Ты и правда собираешься им это все отдать? А что тебя смущает, Инна? Хриплым басом бросил Пожарский, не отводя глаз от огня. Все, воскликнула женщина и импульсивно продолжила. Что ты пошел на поводу у Славы? Что одобрил эту сумасбродную атаку? Что сейчас согласен отдать в казну императора столько денег и ресурсов? Что тобой движет? Сядь на полтона громче бросил князь, и молодая женщина в ту же секунду подчинилась, поджав губы и присев на стоявший за спиной стул. Напомни мне, дорогая, о последних разведданных из дворца насчет этого князька. Последнее слово далось Геннадию Семеновичу с трудом. Сам факт того, что черногвардейцев был признан императорской семьей, его коробил. Помимо той информации, что и так прогремело на всю империю, нас серьезно насторожило сближение Темного с Романовыми, тут же произнесла Инна Геннадьевна, отлично располагавшая всеми данными. Как думаешь, в какую сумму нам обойдутся земли, заводы и фабрики, которые указом императора чисто теоретически или каким-либо иным образом могут перейти под чужой контроль? Девушка не решилась что-либо ответить, вместо чего прикусила нижнюю губу и пристально уставилась на торчавший за спинкой кресла затылок отца. Я думаю, там даже 100 миллиардов, раз уж ты все переводишь на деньги, будет казаться сущей мелочью. Черногвардейцев был пусть и спящий, но огромной угрозой нашему существованию. По моему скромному мнению, отец, ты преувеличиваешь. Этому сопляку, как бы он ни был силен, никогда не совладать со всей мощью нашего клана, наконец вернув себе спокойствие, ответила княжна. Максимум, что он мог, это мелко подгадить. Ты вновь упускаешь из виду его сближение с короной, качнул головой князь, а также огромное количество наших внешних врагов, которые будут рады откусить свое при первой возможности. А если, не дай наш бог, так случится, что император даст свое добро на хотя бы даже частичное возвращение ему земель, это нанесет нам такой удар. У нас вся экономика уже давно и очень тесно переплетена с новыми регионами. И что хуже всего, подобный прецедент может спровоцировать далеко идущие и ничего хорошего нам не сулящие последствия. Например, в виде того, что вернуть свое захотят и другие кланы. И тогда крови и ракет будет много больше, чем сегодня. Таков был мой личный анализ, и с этим же согласились почти все наши аналитики. Мы работаем на несколько шагов вперед, Инна, и исключаем неугодные вероятности на корню, хмуро закончил Пожарский, повернув кресло в сторону дочери. А вероятность гнева государева наши аналитики не рассматривали, с трудом скрывая злую иронию в голосе, бросила женщина. Еще как, войной не пойдет, только если проявить крайнее неуважение и хамство,

раскладывая перед собой столовые приборы. «Я так не сказал», поймав взгляд дочери, подмигнул князь и тут же сменил тему. «Мне доложили, что твой дом не пострадал». Перепугалась? Ну, неприятно было, конечно, но не особо, поморщилась девушка. «Больше выбесил этот болван. Ты у меня такая смелая», с теплотой в голосе воскликнула сидевшая сбоку от своего мужа княгиня. «Я бы в ту же секунду приказала меня оттуда вытащить куда подальше». Все стихло, имперские силовики набежали, а потом и начальник охраны сообщил, что угрозы нет, принялась пояснять Елизавета. Настаивал, конечно, на всякий случай покинуть поселок, но я так спать хотела, что отказалась. У тех, кто это учинил, была своя цель, и это не я. Не понял, будто что-то запоздало уловив на слух, князь посерьезнел и, перестав жевать, уставился вопросительным взглядом на дочь. «Кто? О каком болване речь?» «Да кто-кто?» — вновь скривилась девушка, явно вспоминая о чем-то, сильно ее раздражающим. «Черногвардейцев этот. Пока на его дом ракеты падали, он у меня в гостиной за этим зрелищем из окна наблюдал. Перепугал, болван. И ты мне об этом говоришь только сейчас? Что он у тебя там вообще делал?» «Ну да, я так подумала, пап, чего жаловаться?» Будто бы не замечая второго вопроса, пожав плечами, промолвила девушка, с интересом поглядывая на десерт. «Ситуация все-таки нестандартная. Вломись он ко мне просто так, я бы тогда сама ему дом сожгла. А тут у него сейчас, слава богу, и так проблем хватает». Плевала я на него, вальяжно махнув рукой, закончила девушка. «Информация, дочь, информация», прикрыв глаза, произнес Павел Игоревич, и терпеливо выдохнув, пояснил. «Весь мир гадает, жив он или нет, а ты, обладая этими данными, вместо того, чтобы сразу доложить отцу, занималась не пойми чем. Ой, да что ему будет?» Нахмурилась девушка, в душе понимая, что отец все же прав. «Вот потому и прибыла к вам в обед, а не вечером». Молча переглянувшись с женой, в глазах которой отчетливо читалась просьба понять и простить, мужчина лишь коротко вздохнул.